Его размышления были прерваны при виде аутсайдера, который был здесь, в глубине амбара, за Тойотой. Он лежал, скорчившись на бетонном полу, и выл, обхватив себя своими длинными, сильными руками. Пол вокруг него был весь в крови. Трэвис почти минуту стоял рядом с машиной в 15 футах от этого существа. И с отвращением, страхом, ужасом и какой-то необъяснимой завороженностью разглядывал его. Существо выжидающе смотрело на него. Трэвис сделал два шага вперед и вскинул карабин. Аутсайдер поднял голову, заработал челюстями и скрипучим, надтреснутым голосом, невнятно, но все же достаточно разборчиво произнес слово, которое он расслышал даже несмотря на бурю. «Больно». Трэвис скорее ужаснулся, чем поразился. От этого существа не требовалось умение говорить, но, обладая умственными способностями, оно хотело научиться этому, так как стремилось к общению. «Долго шел, теперь кончено», — с огромным усилием произнес аутсайдер, как будто каждое слово приходилось вырывать у него из горла. Его глаза были слишком недобрыми, чтобы вызывать сочувствие, а все конечности, несомненно, служили орудиями убийства. Высвободив длинную руку, он поднял что-то, лежащее на полу рядом с ним. И Трэвис только сейчас заметил, что это одна из кассет с Микки Маусом, которую Эйнштейн получил на Рождество. На футляре кассеты был нарисован знаменитый мышонок. На нем был надет его привычный наряд. Он улыбался знакомой улыбкой и махал рукой. «Микки!» — произнес аутсайдер. И несмотря на то, что голос его был таким же мерзким, странным и еле различимым, он каким-то образом передавал чувство ужасной потери и одиночества. «Микки!» Затем он выронил кассету, обхватил себя руками и в агонии стал кататься по полу. Трэвис сделал еще шаг вперед. Страшное лицо аутсайдера было таким отталкивающим, что в этом был какой-то элемент законченности. В своем уникальном уродстве оно было странно, мрачно завораживающим. Раздался новый раскат грома, и на этот раз свет в амбаре мигнул и почти потух. Снова, подняв голову, аутсайдер сказал своим прежним скрипучим голосом, в котором на этот раз звучало холодное, безумное ликование. «Убил собаку! Убил собаку! Убил собаку!» И издал какой-то звук, который, возможно, был смехом. Трэвис едва не разнес его на куски. Но прежде чем он успел нажать на курок, смех аутсайдера перешел в рыдание. Трэвис, как завороженный, смотрел на него. Уставившись на Трэвиса своими желтыми глазами, он снова повторил: «Убил собаку! Убил собаку! Убил собаку!» Но на этот раз казалось, что он испытывает страшные муки, как если бы он осознал размеры преступления, которое в силу своей генетики вынужден был совершить. Аутсайдер взглянул на кассету с изображением Микки. Затем умоляюще произнес: «Убей меня». Трэвис не знал, действует ли он под влиянием горя или жалости. Когда нажал на курок, разрядил в аутсайдера магазин своего карабина. Что человек начал, то человек и закончил. Трэвис почувствовал себя опустошенным. бросил карабин и вышел из амбара. У него не было сил вернуться в дом. Опустившись на землю под дождь, он сжался и зарыдал. Трэвис все еще плакал, когда с шоссе на грязную дорожку свернула машина Джима Кина.